Гарри почувствовал, как его сердце пропустило удар. «Тебе ведь не просто надо где-то их спрятать, я ведь права, ты хочешь их еще и защитить», — говорила дальше Яга. «Все это я могу предоставить. Вы хотите, чтобы я избавился от кое-кого?» — кивнула она. «Она ведь хочет, чтобы я пошел на убийство, разве не так? Я на такое не согласен», — подумал Гарри. «Либо так, либо придется искать другое место, где их прятать», — ухмыльнулась Яга. «Мне все равно, как ты это сделаешь, мне просто нужно, чтобы он перестал разнюхивать и досаждать мне. По-моему, это удачная для тебя сделка, двоих обменять на одного, а больше и просить не буду. Вы ведь просите меня убить кого-то, разве не так? Нет, нет, нет. Что ты, Яга вытаращила на него глаза. Свят, свят, с чего бы тебе в голову такое пришло? Немного подумав, она добавила. Хотя, конечно, если других вариантов не останется, то тогда можешь и так поступить. Все на твое усмотрение. Главное, чтобы никто это не связал с моей семьей. Гарри молча обдумывал слова Яги. Ты же не думал, что я помогу тебе за твои красивые глаза? Продолжала давить на него Яга. Тебя я не знаю. Лясы точить я готова и бесплатно, но за услуги нужно платить. Я согласен, сдался Гарри. Я попытаюсь решить вашу проблему. Отлично, просияла та. Тогда пойдем в дом к моей дочери и скрепим наши договоренности с помощью непреложного обета. Что, а это еще зачем? Встрепенулся Гарри. Чтобы мы были уверены друг в друге. Или ты предлагаешь мне просто поверить тебе на слово, что ты решишь мою проблему? Удивилась Яга. Да и тебе будет спокойнее знать, что твои простолюдины находятся под моей защитой, и я не выкину их прочь, как только ты разберешься с моим делом. Яга встала из-за стола и подошла к двери. Ну так что, ты идешь? Спросила она, остановившись. Лучших условий тебе не сыскать. Чары вокруг дома моей дочери сильны. Кто бы ни искал твоих простолюдинов, так просто через них они не пробьются. Хорошо, Гарри встал со стула. Вместе они вышли из избы. Бобби, крикнул Гарри и махнул вверх рукой. Идите за нами. Пошли, Яга, не дожидаясь никого, бодро почесала в сторону деревьев. Феодора будет рада компании. Как внучка уехала учиться, так моя дочь скучает в доме одна вместе с эльфийкой. Хоть теперь будет ей с кем поговорить. Надеюсь, Феодора перестанет отвлекать меня от сбора шишек, недовольно пробурчала она. То и дело наведывается ко мне в избу и надоедает своей трескотней. Бобби, Гарри и мистер Мортимер едва поспевали за Ягой, которая с небывалой прытью для старухи рассекала меж деревьями. «Стойте!» – остановила она их через полчаса пути. «Там дальше охранные чары. Подождите тут!» Пройдя пару ярдов вперед, она стала водить рукой по воздуху, будто что-то нащупывала. «Я вчера, после твоего ухода, еще немного укрепила чары», — сказала Яга. Поморщившись, Гарри закрыл глаза. От фиолетового света вокруг рябило в глазах. «Вот», — протянула Яга. Гарри видел, как от ее руки прошли мелкие фиолетовые волны. «Теперь можете идти». Не оборачиваясь, она прошла вперед. Компания вышла на громадную поляну, в центре которой стоял особняк. «Я так понимаю, что тебе экскурсию проводить тут не надо», — Яга обратилась к Гарри. «Нет, не надо». «Так и думала», — хмыкнула Яга. На крыльцо особняка вышла Феодора, кутаясь в цветастый кардиган. Удивившись гостям, она затараторила на румынском. Яга ей что-то ответила и неопределенно махнула рукой. «Здравствуйте», — Феодора чинно наклонила голову, разглядывая незнакомцев. «Где рассолька?» Яга перебила слабые приветствия от Гарри, Бобби и мистера Мортимера. «Пусть она разместит простолюдинов, а мы с тобой и нашим гостем пройдемся в библиотеку». Немного растерявшись, Феодора открыла дверь в дом и громко позвала эльфийку. Прибежав, рассолька несколько раз поклонилась гостям и пригласила их пройти за собой. «Пошли», — подхватив Гарри за руку, Яга потащила его в библиотеку. Феодора, пройдя за ними, закрыла дверь в комнату и о чем-то спросила на румынском. Яга, экспрессивно жестикулируя, стала что-то объяснять. Гарри, не без интереса, наблюдал за женщинами. Выслушав Ягу, Феодора недовольно нахмурилась и покачала головой. «Не перечь матери», — сердито сказала Яга. «Ты же знаешь, что магии у меня и так немного, а ты хочешь, чтоб я тратила ее на такое», — несколько плаксивым тоном сказала Феодора. «Это для нашего же блага. Доставай свою волшебную палочку», — сказала Яга. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Феодора, послушавшись ее, вытянула волшебную палочку из кармана кардигана. «Кто первый?» — спросила она. «А что нужно делать вообще?» — поинтересовался Гарри. «Все просто», — проскрежетала Яга. «Ты говоришь, например, обещаешь ли ты, Симза Яга, защищать моих простолюдинов?» «Я отвечаю, обещаю». Феодора скрепляет эти слова своей магией. «Все просто. Как только Феодора закончит накладывать обет, заклинание заработает в полную силу. Только если ты нарушишь обещание, то умрешь». Феодора, с ноткой предостережения, обратилась к Гарри. «Стандартное ограничение», — поморщилась Яга. «Была бы у меня душа, можно было бы обойтись и без этой дребедени. Так что придется воспользоваться вот таким магически составленным контрактом. А теперь протяни вперед правую руку. Ты первый будешь говорить, «Нет, давайте вы», — сказал Гарри, когда Яга вцепилась своей костлявой ладонью в его правую руку. «О, ты настолько мне доверяешь?» «Хороший знак», — доброжелательно улыбнулась Яга. «Нет, не особо доверяю. Просто хочу точно знать, на что подписываюсь», — подумал Гарри. В случае, если ему не понравится что-то в словах Яги, он собирался разорвать ритуал. «Как тебя там по фамилии?» — спросила Яга. Вспомнив, что его полное имя находится под табу, Гарри уже хотел было сказать, что не стоит называть его, но вовремя себя одернул. «Табу действует только в Великобритании. Пока только там», — вздохнул он. «Поттер». «Итак», — задумалась Баба Яга, — «обещаешь ли ты, Гарри Поттер, что избавишь меня и мою семью от нежелательного любопытства, которое проявляет гоблин Глип-Глоб?» Феодора коснулась волшебной палочкой их сплетенных рук. «Обещаю», — не задумавшись, — брякнул Гарри. От удивления у него расширились глаза. Такого он точно не ожидал. Из волшебной палочки вырвалась красная лента и оплела руки Гарри и Яги. «Обещаешь ли ты, что сделаешь все возможное, чтоб Глип-Глоб больше не потревожил мою семью в будущем?» «Обещаю». Из волшебной палочки вырвалась еще одна лента и окружила сцепленные руки. «Обещаешь ли ты, что не будешь интересоваться тем, что разнюхивал этот гоблин? Обещаешь, что даже узнав что-то нелицеприятное обо мне или моей семье, ты никому про это не расскажешь?» «Обещаю», — сказал Гарри. «Хаэм, похоже, все очень серьезно. Чтобы не узнал этот гоблин, Яга очень не хочет, чтоб это стало достоянием общественности», — уставившись в водянистые глаза старухи, он стоял не шелохнувшись. «Обещаешь ли ты, что если за неделю не управишься с моим заданием, то ты и твои простолюдины уйдете прочь из этого дома?» «Обещаю», — кивнул Гарри. «Теперь ты», — сказала Яга. «Обещаете ли вы, обещаете ли вы, Симза Яга, защищать моего друга Роберта Мортимера и его отца?» — спросил Гарри. «Обещаю», — кивнула Яга. Из волшебной палочки Феодоры снова появилась красная лента. «Обещаете ли вы следить, чтоб никто им не навредил, защищать их до тех пор, пока я не вернусь за ними и не заберу с собой?» «Обещаю», немного поколебавшись, сказала Яга. «Обещаете ли вы, что ни вы, ни кто-либо из вашей семьи не причинит им вреда?» «Обещаю». «Обещаете ли вы, что этот обет перестанет на меня действовать, если я не смогу выполнить ваше задание?» Немного подумав, добавил Гарри. «Обещаю», хмыкнула Яга. Гарри повернулся к Феодоре и коротким кивком показал, что закончил. Последняя красная лента появилась из волшебной палочки и накрепко связала руки Гарри и Яги. Ох, пошатываясь, Феодора отступила в сторону. Ленты растворились, будто их и не было. «Вот и все», — улыбнулась Яга, отпустив руку Гарри. «Сроку тебе даю неделю. Этого должно хватить с лихвой. А если не получится, то можешь забыть про нашу помощь. Конечно же, пока ты будешь разбираться с гоблином, твои простолюдины могут спокойно находиться в этом доме». «Спасибо», — сказал Гарри. «Пока еще ни за что», — закатила глаза Яга. «По поводу гоблина. Про него я знаю не так уж и много. Кроме имени и того, что он занимается извозом, мне ничего не известно». «Да, я знаю, о ком вы. Он подвозил меня сюда вместе с Бобби». «О, вообще замечательно», — Яга хлопнула в ладоши. «Тогда завтра сможешь приступить к делу. Выглядишь ты потрепанно, так что лучше иди ложись спать. Утро вечера мудренее. Мама, может, лучше пусть гости сначала поужинают», — предложила Феодора. «Пусть и так», — отмахнулась та. «Ладно, я пошла на болото. Простолюдина и Гарри на тебе, золотце». Чмокнув Феодору в щеку, Яга вышла из библиотеки. Зайдя в спальню, которую выделила ему Феодора, Гарри стал готовиться ко сну. Швырнув волшебную палочку на столик у кровати, он достал из кармана прозрачные пластиковые коробочки с дробинками. Бобби перед ужином попросил обновить заклинание, если у того будет время. «Займусь этим уже завтра», — решил Гарри. Как был в одежде, Он рухнул на кровать. Голова весь день раскалывалась из-за яркого фиолетового свечения предметов вокруг и из-за того, что ему пришлось изо всех сил гнать на метле с севера Франции к Бабе Яге. Отпустив контроль над зрением, Гарри закрыл глаза. После встречи с дементорами он сдерживался как мог, чтобы оставаться в состоянии, когда фиолетовые потоки энергии не перекрывают всю картину мира. Немного повалявшись в кровати, Гарри вновь поднялся на ноги, чтобы по-нормальному раздеться и залезть под одеяло. От предметов в комнате шло неравномерное фиолетовое свечение, а на одной из стен была видна отчетливая фантомная клякса. А это еще что такое? Гарри подошел поближе. Складывалось впечатление, что кто-то запустил в стену небольшой водяной бомбочкой, из-за чего на ней появилась странной формы клякса с подтеками. Недоуменно, он оглянулся вокруг. Прикроватная лампа в фиолетовом свечении выглядела так, будто кто-то ее разбил, а потом очень аккуратно склеил. На столе тоже были непонятные фантомные разводы. Занятно, Гарри подошел к кровати, чтобы рассмотреть лампу. «Хаэм», — протянул он, увидев, что его волшебная палочка тоже поменяла свое обычное мягкое фиолетовое свечение на более насыщенный оттенок. Дробинки в пластиковой коробке светились неравномерно. Некоторые из них явно сияли ярче. «Так-так», — пробормотал Гарри, доставая из коробочки дробинку, которая светилась хуже всех. «Сейчас проверим». Взяв волшебную палочку в руки, он быстро наложил с помощью заклинания отложенного действия на дробинку самый простой сомниум. Дробинка стала светиться в фиолетовом свете гораздо ярче. «Хаэм, это может быть полезно». Громко зевнув, Гарри закинул дробинку обратно в коробочку и, сняв с себя одежду, залез в кровать. Гарри проснулся из-за тихо играющей музыки. Какая-то легкая джазовая мелодия с женским вокалом раздавалась откуда-то близко. Открыв глаза, он потянулся и обнаружил, что больше не находится в доме Феодоры. Он спал на диване в гостиной Слизерина. Подскочив как ошпаренный, Гарри осмотрелся по сторонам. В комнате никого не было. На кофейном столике возле кресел стояла красивая пиала с вишнями. В камине горел огонь. «Что за?» – недоумевал Гарри. Женский голос стал петь чуть громче. Гарри обернулся. Музыка доносилась откуда-то из-за дивана, на котором он проснулся. «Какого черта?» – удивился Гарри. Этому цветастому дивану точно было не место в гостиной Слизерина. Голос стал затихать. Музыка исчезла. Гарри заглянул за диван, который, как он помнил, раньше стоял в гостиной в доме у Бобби. Бу! Словно черт из табакерки из-за дивана выскочил Реддл. Выглядел он точно так же, как и в последнюю их встречу, усатый франт в костюме тройки. «А-а!» Испугавшись, Гарри отскочил назад и упал на пол. Внешность Реддла стала медленно меняться. Перед Гарри вновь был потрепанный жизнью бородатый мужчина средних лет в тюремной робе. «Как дела? Как поживаешь?» – поинтересовался Реддл. «На жизнь не жалуюсь», – ответил Гарри. Поднявшись на ноги, он попытался воздействовать на Реддла стихийной магией, но у него ничего не получилось. В панике Гарри осознал, что он больше не видит ни фиолетового свечения вокруг, ни красного облака разума. «Мой бог, какой же я паникер!» Реддл перемахнул через спинку дивана. «Это всего лишь сон, дурында». Борода у него словно втянулась обратно в кожу. Лицо Реддла стало похоже на лицо Гарри. «Сон? Но почему тогда все такое четкое? Откуда я знаю? Может потому, что я не спал последние два дня? Или потому что в голове куча мыслей, которые я стараюсь подавлять?» Пожал плечами Реддл. Подойдя к столику, он подхватил пиалу с вишнями. «А может, это все дементоры виноваты? В общем, пришло время поговорить. Мне не о чем говорить с тобой, Реддл», – прошипел Гарри. «Катись ко всем чертям в ад». Реддл, цокнув языком, закатил глаза так сильно, что были видны только их белки. Гарри быстрым шагом пошел к выходу из подземелья Слизерина, но ничего там не обнаружил, кроме тупика. «Отсюда единственный выход – проснуться», – хохотнул Реддл, поедая вишни. Гарри, игнорируя его, побежал ко входу в спальню. Дверные проемы в комнаты оказались замурованы. «Видишь», — сказал Реддл. «Сейчас он выглядел точь-в-точь, как Гарри. Ты — часть его души, не так ли?» Гарри разъяренно подошел к Реддлу. «Убирайся из моего тела, идиот. Я — не часть его души. Я — это ты. И ты прекрасно знаешь, что его душа на меня влияет лишь опосредованно». Реддл сел в кресло. Медленными движениями руки он закидывал себе в рот вишни. «Да, то, что я могу говорить со змеями, или наши похожие волшебные палочки, это его влияние, но на этом и все. Я знаю, что у меня нет никаких его воспоминаний или других каких-то возможностей, но твои слова мне мало что доказывают. Зачем делать вид, что ничего не понимаешь?» Реддл с поразительной точностью плюнул косточкой в горящий камин. «Я знаю, что люди успешно могут жить и без душ. Весь этот мир, в котором я застрял, тому подтверждение. Душа не определяет личность или сознание». «Тха!» — воскликнул Гарри. «Да-да, я знаю. Его душа определенно влияет на мои магические возможности, иначе бы говорить с Грёмой у меня не получилось бы, но не более того. Меня раздражает, что ты говоришь про себя так, будто это я», — нервно сказал Гарри, садясь на диван напротив. «Но я — это я. Тут больше нет никого другого. Все это место только и появилось потому, что у меня голова идет кругом от полученной информации и событий вокруг», — спокойно сказал, разводя руками, Реддл. «Так что пора все проанализировать, остановиться, выдохнуть и подумать». «Во сне?» — подозрительно спросил Гарри. «А где еще?» «Хорошо, но я тебе не доверяю». «Я не доверяю самому себе?» — спросил Реддл. «Занятно, хотя и объяснимо. Давай начнем с конца. Душа не равна сознанию или разуму. Если бы это было так, то после событий в Годриковой впадине у меня были бы воспоминания Волдеморта, а их у меня нет», — кивнул Реддл. «Он запихнул в меня только свою душу. Но вот Реддл, привязанный к диадеме, был разумом, точнее, разумом и куском души настоящего Волдеморта», — продолжил за него Гарри. «Верно. Что такое душа и зачем она нужна? Философский вопрос, и его следует задавать тому, кто в этом разбирается лучше других, создателю философского камня», — кивнул Гарри. «Именно. Интересно, из чего состоит тот булыжник, что ему удалось аж воскресить Волдеморта?» «Ладно, на это пока наплевать», — отмахнулся Реддл. «О чем мы там говорили?» «Ах, да, о том, что души не равны разуму и не определяют его. Для этого есть самое лучшее подтверждение — этот мир. Я не уверен, что...» «Брось!» Реддл на развалинах Хогвартса признался, что диадема может активироваться, только когда точно знаешь принцип ее работы, и намекнул, что в ней заложена какая-то разновидность чар отложенного действия. «Я помню это. Именно из-за слов Реддла мне и пришла в голову идея, как сделать искусственную палочку для Бобби», — сказал Гарри. «Да-да, уверен, что насколько бы ни была гениальна Кандида, она бы не смогла вложить достаточно магии в диадему, чтоб та прятала или изгоняла души из мира, в который ты попадаешь. А значит, то, что тут отсутствуют души, это какая-то фундаментальная особенность этого мира, а не воздействие магии Кандида или просто аномалия. Но подожди, да, знаю, Яга говорила, что души были тут всегда, но пропали 7 января». Реддл закинул сразу горсть вишен в рот. «Но это были только ее наблюдения. Наблюдения одного человека, который находился изначально в этом мире. К примеру, тот же самый Фламель думал иначе, что душ тут никогда и не было. И, честно говоря, эта идейка очень интересна». Реддл поставил пустую пиалу на стол. «Но отступим немного назад. Я, благодаря зелью Кандиды Коктевран, буквально ткнув пальцем в небо, угадал принцип работы диадемы, и я готов поспорить на что угодно, что даже под зельем Кандиды в тех мирах не было душ. Просто я этого не знал. Хм, но почему тогда в нашем мире души есть, а тут и в других их нет? Что такого особенного именно в нашем?» — спросил Гарри. «Фламель, думаю, он может дать ответ. В общем, из этого всего есть один существенный вывод. Души желательны, но не обязательны для КХМ. Существование разумных существ, и они не являются сами по себе сознанием или проявлением разума. Это ты так долго разглагольствовал, чтобы убедить меня, что ты не Реддл?» — с иронией спросил Гарри. «Ты же и так знаешь, что я не он». Все эти размышления и так крутились в голове, просто сейчас все это было произнесено вслух, — улыбнулся Реддл. «И прошу, не называй меня его именем. Второй Гарри, Барри, второй Барри», — предлагал Гарри. «Сойдемся лучше на втором Гарри, иначе это может затянуться надолго, прямо как с выбором имени для моего ужа». «Именно», — кивнул второй Гарри. «Вернемся к нашим дементорам. Сейчас главная задача — добыть диадему, но сначала нужно разобраться с гоблином. Урх, имеет ли это смысл? Все равно это не наш Бобби. Зачем стараться? Лучше не терять время и полететь в Лондон за диадемой, пока Реддл ее не прибрал к рукам. И так уже куча времени была потеряна на всякую херню». «Я не брошу друга», — раздраженно сказал Гарри. «Ладно», — с легкостью согласился второй Гарри. «А после того, как каким-то чудом удастся вырвать диадему у Трелани, что дальше?» прятаться по углам и следить за Дамблдором, искать его слабое место, или попытаться совершить план мистера Мортимера, любой вариант, форменное самоубийство, и долго находиться в этом мире мне нельзя, пора возвращаться. Предложение, мне все время приходится играть по правилам, которые устанавливал не я, что если вообще перевернуть стол и перестать играть крапленными картами, мне уже не нравится этот ход мыслей, можно и дальше делать вид, что ничего не происходит, но я становлюсь сильнее, я знаю, и в этом прослеживается некоторая закономерность. Тогда летом, как и после встречи с дементорами, появившаяся из ниоткуда ненависть и ярость тоже дали сильный толчок для прогресса в стихийной магии, кивнул второй Гарри. А теперь я могу даже наблюдать остатки магического вмешательства в предметы. Да, настольная лампа, дробинки и тому подобное. Я знаю, что ты хочешь сказать, но разве ты не убеждал меня пару минут тому назад, что ты не Редл? Голосом, полным сарказма, спросил Гарри. А я и не он, но это не значит, что желание подчинять может быть мне чуждо. Захватить Великобританию и подчинить себе? Гарри приподнял бровь. Для начала можно и ее, безумие. Я еле удрал от дементоров. Разносить до основания магическое правительство только для того, чтобы Бобби мог вернуться в Великобританию и дальше колдовать с помощью волшебной палочки, не собираюсь так делать. Помимо всего прочего, если бы я окончательно тронулся умом и решил так поступить, то это заняло бы кучу времени, которого у меня нет. Я всего лишь предложил идею. Второй Гарри приподнял руки вверх. Не стоит меня за это казнить. Ой, и краткое, вздохнул Гарри. Ладно, проехали. Предположим, я заполучу диадему и даже смогу вернуться в свой мир. Что предлагаешь дальше? Думаю, надо сразу покидать Хогвартс и отправляться на поиски Фламеля. Ага, только Грюм не выпустит. Не забывай, что я там валяюсь без сознания уже почти месяц, а я не буду спрашивать его разрешения. Ну, тогда, да, нужно искать Фламеля и просить, чтоб он отрезал от меня душу Волдеморта. Слушай, а эти размышления еще безумнее, чем моя идея о нападении на министерство. Да, слишком много переменных. Слишком много если. Если получится заполучить диадему, если получится вернуться. А что, если Фламель не сможет оттяпать душонку Волдеморта? Что тогда? Гарри задумался. Есть одно решение. Источник магии, как бы невзначай бросил второй Гарри. Натуральное безумие. Гарри выпучил глаза на второго себя. Только если я буду доверять словам Трелани, что тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии и прекратит цепь перерождения темного лорда, уничтожив весь волшебный мир, и никто не в силах будет это предотвратить. Я отлично запомнил ее слова, врезались намертво в память, но ведь есть не нулевая вероятность, что, зачерпнув из источника, я смогу избавиться от души Волдеморта и при этом никого больше не уничтожу. Или Трелани имела в виду, что я своими неосторожными действиями все превращу в пепел, а Волдеморт так, в нагрузку к этому пойдет. Предлагаю не задумываться над этим. Кентавр тогда в лесу дал мне хороший совет. Не стоит тащить бредни Трелани в свою жизнь. И я еще ни разу не видел, чтоб пророчества действительно сбывались. Может, как раз и увижу, если таки решусь и зачерпну из источника. Весь разговор не имеет смысла. Второй Гарри. Внезапно разозлился Гарри. У магии не может быть источника. Окей, бросим тогда. Продолжим этот разговор, когда обнаружим источник. Если обнаружим, сказал Гарри. Они внезапно замолчали, словно у них закончились темы для разговора. Тихая музыка вновь продолжила играть фоном. Почему именно это место? Спросил Гарри. Я тут чувствую себя в безопасности. На диване в доме Бобби я провел много времени, как и в гостиной Слизерина. Понятно. А то, что ты сначала выглядел как Редл. Мой подсознательный страх, что я, Волдеморт, кивнул второй Гарри. Необоснованный, хочу себе сказать. Кстати, о Волдеморте. А что по поводу события в Годриковой впадине, которое я вспомнил из-за дементора? Кто была та женщина в детской комнате? Белла, что-то знакомое, как и ее внешность. Откуда я могу ее знать? Вспомни. Надо вспомнить. О, Гарри хлопнул себя по лбу. Ну конечно, Беллатрис Лестриндж. Я видел заметки про нее в газетах в библиотеке, когда мы были там с Бобби. Приспешница Волдеморта. Но это не все, нахмурился второй Гарри. Я вспомнил, почему мне было так знакомо ее лицо. В моем мире о ней говорили по телевизору. Сбежавшая преступница с ожогами и шрамами на лице. Значит, ее держали в магической тюрьме. И она сбежала, если мне не изменяет память, за день или два до моего дня рождения. Что это значит для меня? Спросил Гарри. Что мой настоящий мир настолько же небезопасен, как и этот, Хаэм. А это не может быть она, та, кто был уже Янной. И в свободное время, пока она не прикидывалась Янной, она пила другое оборотное зелье и была молодым парнем, может быть, но есть нестыковка. Тот, кто прикидывался Янной, не был особо сильным магом. У меня еще тогда, когда Снейп и остальные сказали, что это был Волдеморт, закрались очень большие сомнения. Ведь волшебник его величины не должен был бы так легко сдаться двум подросткам. И Беллатрису тоже считать слабой ведьмой не приходится. Черт побери, да за ней гонялось все министерство. Тогда кто был Янной? Снейп сказал, что это был Том Реддл. Он случайно проговорился. Выдал мне настоящее имя Волдеморта, задумался Гарри. Хотя обычно, Снейп величал его не иначе как Темный Лорд. Очень интересная оговорка. Как рассказывал Рассолька на допросе, Лжеянной был молодой парень, и Милли тоже вспоминала что-то подобное. Вопрос, почему Снейп был уверен, что Лжеянна, Волдеморт, если все указывает на то, что это не так? Нет-нет, Снейп сказал, что Лжеянной был Том Реддл, а не Волдеморт. Том Реддл, молодой парень. Ох, второй Гарри схватился за голову, но ведь не может же быть, что... Похоже, что может, Гарри медленно кивнул. Лжеянной была еще одна версия Волдеморта, молодой Том Реддл. А значит, в моем исходном мире было аж три Волдеморта. Но, подожди, Том Реддл, который был привязан к диадеме, заполучил тело, когда перенесся сюда вместе со мной, но как в моем мире третьему удалось это сделать? Кругом идет голова, три Волдеморта, он просто неубиваемая гидра какая-то. То, как молодой Том Реддл заполучил тело, наименьшая моя проблема, ничего подобного. Кто знает, как много раз Волдеморт делил свой разум и душу. Если способ, которым молодой Том Реддл заполучил тело, очень прост, то у меня громадные проблемы, которые наступят только по возвращению в мой мир. Стоп, но почему тогда молодой Реддл не проверил мою душу? Может, Лжеянной он и не был? Был. Фразы и поведение у него совпадают с тем, как себя ведет Реддл тут. Плюс, не стоит забывать про слова Снейпа. Профессор зельеварения знает гораздо больше, чем мне казалось ранее. Вот зараза. По возвращению нужно все из него вытрясти. Второй Гарри шлепнул кулаком по подлокотнику кресла. Но вернемся к молодому Реддлу. Он не проверял мою душу потому, что... Не мог, догадался Гарри. Яга говорила, что когда она была с ним знакома, он интересовался душевной магией, но не обладал ею. Получается... Этот осколок души и разума Волдеморт оторвал от себя еще в юности. Гарри и второй Гарри молча сидели с минуту, обдумывая свои умозаключения. «Подведем итоги?» – спросил второй Гарри. «Давай». «Итак, молодой маг Том Реддл, учась в школе, выказывает интерес к магии душ. В какой-то момент он находит способ, как разделить душу и разум, для того, чтобы стать бессмертным. Как сказал Снейп, Волдеморт возродился после того, как погиб в Годриковой впадине». Ведь его душа не покидала наш мир, а значит, части разума и души, которые он от себя отрывает, служат ему чем-то вроде якоря, Хаэм. Но эти части души и разума не просто спят. Реддл, который был привязан к диадеме, пытался влезть мне в голову легилименцией, когда он еще не имел тела. Именно, кивнул второй Гарри. Продолжим экскурс в историю. Молодой Том Реддл разделяет свою душу и разум первый раз. Через какое-то время он берет себе псевдоним Волдеморт и очень хорошо познает магию души. В этот же промежуток времени он еще один или несколько раз делит свою душу и разум. После чего набирает из поборников чистоты своих пожирателей смерти и решает захватить власть и насадить свои идеи по сохранению магии от исчезновения. Затем Сивилла Трелани изрекает пророчество по поводу меня. Дамблдор решает скормить Волдеморту искаженную версию. В настоящем пророчестве нет возможности для трактований, и по нему никто не в силах будет это предотвратить. А вот по измененному получалось, один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Дамблдор специально это сделал для... Пока я не знаю, для чего он это сделал, но я знаю... Как решил действовать далее Волдеморт, он понял, что лучше ликвидировать проблему в зародыше. И даже если бы у него не получилось меня убить, то у него был запасной план, затолкать в меня часть своей души. Умно. Тогда для того, чтобы избавиться от Волдеморта, пришлось бы убивать и меня. Он загнал фальшивое пророчество в глухой угол. Так было, если бы я не знал, что во мне сидит часть его души, и при учете, что души нельзя разделить, и все было бы вообще замечательно, если бы то пророчество было настоящим. Но, поскольку я теперь знаю, что Вальдемарту удалось сшить души, то и разделить их тоже должно быть возможно. Нужно только найти того, кто сможет это сделать. Ладно, я снова отклонился от темы. Итак, Вальдемарт отправляется в Годрикову впадину вместе с Беллатрисой Лестриндж, чтобы предотвратить лживое пророчество. И вот на этом месте начинаются существенные различия в двух мирах. В моем мире Вальдемарт успевает запихнуть свою душу в меня, после чего умирает. Беллатрису ловят и сажают в тюрьму. Дамблдор делает все, что в его силах, чтобы настоящее пророчество начало сбываться. Не пускает меня в школу до 13-летия и никому не сообщает про то, что он скормил темному лорду фальшивку. Кроме Снипа, ему он рассказал. «Да», — кивнул Гарри. «Перематываем на 11 лет вперед. Вальдемарт возрождается с помощью философского камня. Беллатриса сбегает из тюрьмы. Дамблдор умирает. Я поступаю в Хогвартс. Где-то в этот же промежуток времени тело получает и молодая версия Тома Риддла. Подожди, а разве молодой Риддл не связывался с Вальдемартом? Они ведь должны же были встретиться, или нет? Может, молодой Риддл потому и не проверял мою душу, так как знал, что я такое, а не потому, что не мог. Не думаю, что они встречались. Иначе какой резон был молодому Риддлу нападать на меня, Вальдемарт? Как он считал, был защищен от пророчества. Он бы точно рассказал своей молодой версии про то, что произошло в Годриковой впадине. А если бы он хотел меня убить, то зачем было полагаться на свою молодую и более слабую версию? Значит, они не встречались. Почему? Кто знает. Про молодого Риддла все, что мне известно, так это то, что он трансгрессировал с рассолькой по разным местам. Также он следил за мной, а еще напал на меня. Не забывай про это. Недовольно буркнул второй Гарри. Сразу после того, как я понял, что в доме Феодора и Янны творится что-то странное, для него было предпочтительнее, чтобы я умер, чем догадался, кто он. Ну конечно, именно поэтому он и убил Ягу и Янну. Они точно знали, кто он. Яга, поскольку училась с ним в Хогвартсе, а Янна, поскольку видела души, как и ее бабка, и могла опознать его. Почему же он сразу не убил Ягу? Зачем был спектакль со скандалами? Зачем было заставлять Феодору ссориться с бабой Ягой, чтобы та не приходила к ней в дом? Видно, он это делал для того, чтобы не убивать Ягу, а держать ее на расстоянии. Возможно, ему могло что-то от нее потребоваться впоследствии. Возможно, она ведь знала про души больше, чем молодой Риддл. Это могло бы ему пригодиться как-нибудь. Черт. Получается, в моем мире три Вальдемарта. Возродившийся оригинал, тот, который привязан к диадеме, и молодая версия Риддла. Первый затаился и ничего не предпринимает, второй притащился сюда вместе со мной, а третий в это время развлекался, принимая облик Янны, следил за мной и, как предполагал Снейп, хотел о чем-то поговорить. А теперь перейдем к этому миру. Тут события в Годриковой впадине для Вальдемарта закончились тем, что его схватили и засадили в тюрьму. Финал. Подожди, не финал. В этом мире Дамблдор развил бурную деятельность. Он не только скрыл сведения про настоящие пророчества, но еще и решил выследить тех, кто будет искать источник магии. Также Дамблдор что-то искал под Хогвартсом, из-за чего весь замок сложился как карточный домик. Уверен, что он там искал источник магии. И, видно, не нашел. В это же время он занимает должность советника министра и делает Орден Феникса публичной организацией. А Трелани становится хранительницей зала пророчеств. А я вместе с Дурслями выезжаю из Великобритании, чтобы жить в другой стране. И вот теперь мы подошли к настоящему времени. Мне следует. Я знаю, что я думаю, остановил его второй Гарри. Но нельзя забивать себе голову всеми этими тайнами. Я и так провел последнюю пару недель, пытаясь аккуратно собрать сведения для разговора с Дамблдором. Моя главная надежда, Дурсли, теперь недоступна. Кроме того, диадема не стала ни на фут ближе ко мне. Я не могу позволить себе еще черт знает сколько времени мариноваться в этом мире. Нужно срочно забирать диадему, а потом искать способ вернуть Бобби и его отца домой. Я уже знаю, как их вернуть. Я сделаю так, как предложил мистер Мортимер, печально вздохнул Гарри. Нет никакого другого плана. Найти что-то на Дамблдора, договориться, надавить, все это нереальные фантазии. Даже если мне удастся это сделать, то после моего ухода кто будет гарантировать Бобби и его отцу спокойную жизнь? План мистера Мортимера рискованный, а другого ничего и нет. Я же предлагал хороший способ, улыбнулся второй Гарри. Свержение магического правительства Великобритании, а кого ставить взамен? Бредовые идеи в моей голове, рассмеялся Гарри. Насилие, вот мой ответ на вызовы. Нет, я серьезно об этом размышляю. Насилие, это не ответ, а часть важного вопроса. Готов ли я его применять, чтобы выжить и защитить тех, кто мне дорог? И ответ я уже давно дал. Я иду по дороге, политой кровью. Что? Прищурился Гарри. Я пытаюсь сделать вид, что ни при чем, но давай не будем закрывать глаза. При моем побеге из дома Мортимеров пострадали маги. Эй, они хотели меня убить, я помню. Но это не отменяет того, что у одного из них конечности превратились в фарш. Это не я, а автомобиль, который проезжал мимо. Ага, бог знает, сколько еще волшебников пострадало из-за того, что я выдирал метлы из-под них. Переживут, сухо сказал Гарри. Уверен, что в Ордене Феникса их подлатают, а потом снова пошлют меня убивать. Да-да, а что с обычными людьми, которые были тогда на дороге? Как думаешь, много там пострадало? А помнишь детеныша тролля? О, мой бог, серьезно, сейчас у меня решила совесть проснуться. Я что, должен был его забрать с собой в подвал к Бобби? Можно было бы его милосердно убить, спокойно сказал второй Гарри. Но я предпочел этого не делать. Зачем же марать свои чистые ручки? Пусть он лучше подохнет в колыбели от голода. Ладно, я хочу сказать, что приготовить омлет, не разбив яйца, у меня не получается. Так, хах, конечно, нет, хохотнул второй Гарри. У нас уже вся плита измазана взорвавшимися яйцами. Просто стоит признать, что насилие для меня уже давно приемлемая опция, и что я не белая овечка. Гостиная Слизерина дрогнула, и все предметы покрылись рябью. Что такое? Заволновался Гарри. Похоже, я просыпаюсь, сказал второй Гарри. Проснувшись в холодном поту на кровати, Гарри рывком скинул с себя одеяло и сел. Тяжело дыша, он сжал руками простынь. Потрясающе. Значит, дома меня ждут два тех, кого нельзя называть и Беллатрис и Лестриндж, пробормотал он, кинув взгляд в окно. Все еще стояла ночь, весь сон был для него одним сплошным озарением. Он и раньше знал все те вещи, просто никогда не складывал их вместе. Закинув волшебную палочку в карман пижамы, Гарри спустился на первый этаж и зашел на кухню. В комнате никого не было. Гарри разжег огонь в камине и, открыв один из буфетов, стал рыться в поисках чая и сахара. Дверь на кухню открылась, и зашел мистер Мортимер, в трусах и громадной футболке. «О, тебе тоже не спится?» – спросил он. «Да», – Гарри неловко посмотрел на него. «Феодора сказала, чтобы я чувствовал себя тут как дома, КХМ. Замечательная женщина, хочу тебе сказать», – сказал тот, рассматривая шкафы и полки. «В общем, я подумал, уснуть не могу, так, может, у них тут есть что выпить. Чай?» – поинтересовался Гарри, доставая сахар и упаковку с чаем. «Бренди», — сказал мистер Мортимер, улыбаясь уголком губ. «Времена, когда меня такая бесполезная чушь, как чай, могла успокаивать, давно прошли. Давайте я поищу, это будет быстрее». Гарри вытащил волшебную палочку из кармана пижамы. Акция бутылка бренди. С одной из полок соскользнула невзрачная бутыль. Подлетев к Гарри, она развернулась и поплыла в сторону мистера Мортимера. «Спасибо», — сказал тот. Взяв бренди, он сел за стол. Перед ним опустилась щербатая чашка, которую Гарри заставил прилететь из буфета. «Мда, повезло же вам, магам», — мистер Мортимер плеснул в чашку бренди. «Я бы с такими возможностями не слезал бы с дивана и отъелся бы фунтов до 300». Гарри сел рядом за стол. «Агураменти», — Гарри направил волшебную палочку на маленький котелок, который к нему подлетел. «Ты же говорил, что не можешь создать пищу». «Многие жидкости типа воды могу. Еду? Нет». Котелок с водой залетел в горящий камин. «Все-таки это настолько невероятно. До сих пор не могу поверить, что волшебство реально. Как и эльфы», — мистер Мортимер отпил из чашки и поморщился. «Хотя, признаюсь, я не ожидал, что эльфы выглядят так. Жуть, замечу. Рассолька, добродушное создание. Не стоит ее бояться», — заверил Гарри. «Вода в котелке быстро нагрелась. Нальешь и мне немного? Слишком крепкая у них выпивка», — спросил мистер Мортимер, увидев, как котелок подлетел к столу. Упаковки с сахаром и чаем поднялись вверх и ссыпали в емкость немного своего содержимого. «Конечно», — кивнул Гарри. Котелок покрутился в разные стороны, а потом разлил чай Гарри и долил в чашку мистера Мортимера. тебе тоже немного не помешает. Чтоб лучше спалось, мистер Мортимер подлил бренди в чашку Гарри. Сомневаюсь, что поможет. Ну, если не поможет, то хотя бы тыква разболится. Или стошнит в итоге. В любом случае, голова будет забита чем-то другим, а не унылыми проблемами, улыбнулся мистер Мортимер. Откинувшись на стуле, он немного помолчал, а потом продолжил. Знаешь, кто бы сказал, что моя жизнь будет зависеть от подростка и что я ничего с этим поделать не смогу, то я бы ни за что не поверил. Да, Гарри вновь почувствовал себя виноватым. Еще раз извините меня, что втянул вас во все это. Забудь. Извинения делу не помогут, отмахнулся тот. Лучше скажи, что ты надумал делать. Я воспользуюсь вашим предложением. Гарри посмотрел на мистера Мортимера. Хм, ты же говорил. Это я для Бобби так сказал. Нет никакого другого плана. Искать слабые стороны Дамблдора или какой-то компромат на него у меня нет времени. Да и сомневаюсь, что это у меня получится. Тут хоть бы диадему заполучить. Да, что-то подобное я и ожидал. Мистер Мортимер задумчиво продолжил прихлебывать бренди. Только не говорите об этом Бобби. Хорошо, если ты мне кое-что пообещаешь. Что? Напрягся Гарри. Не бери его больше с собой на ваши приключения. Я и не собирался его с собой куда-то брать, заверил Гарри, отпивая из чашки. Алкоголь ударил ему в нос, из-за чего он невольно поморщился. Замечательно, мистер Мортимер, расслабившись, усмехнулся и шлепнул по столу. Если тебе нужна помощь, то лучше попроси меня. Я хоть и не маг, но списывать меня со счетов рановато. Не думаю, что вы мне тут чем-то поможете. А ты не отказывайся сразу от протянутой руки. Если я как-то могу все ускорить, то можешь рассчитывать на меня. Чем быстрее мы вернемся к нормальной жизни, тем лучше. Бобби так не считает, Гарри покачал головой. Бобби считает, что все эти комиксы про летающих мужиков в трусах, как там, невероятно круты. Мистер Мортимер скорчил удивленно счастливое лицо, изображая Бобби. Полки дома так и ломятся от книг про то ли Билла, то ли Боливара героя-покорителя галактики. Хах, да, в этом весь Бобби. Посмеявшись немного, Гарри серьезно посмотрел на мистера Мортимера. Поход за диадемой может стать для меня путешествием в один конец. Я договорился с Ягой, они будут вас охранять до тех пор, пока я не вернусь за вами, но... Я понял, мистер Мортимер тоже вмиг стал серьезным. Я и сам буду думать, как нам дальше быть с Бобби. В любом случае, я не сильно-то и рассчитываю на то, что мы сможем спокойно вернуться домой. Если все пойдет наперекосяк, то я просто сдамся и... Нерешительно начал было Гарри. Ты опять об этом, не вздумай, сурово оборвал его мистер Мортимер. Они тебя не пощадят. Если думаешь, что таким образом сделаешь нам одолжение, то выбрось эту тупую мысль из головы. Я уверен, что нас они порешат вместе с тобой за компанию. На что ты вообще рассчитываешь, пытаясь сделать так, что они дадут тебе диадему и помашут на прощание ручкой, а нас с Бобби отпустят на все четыре стороны. Не глупи. Хорошо, не буду. Гарри осушил чашку до дна. Кроме того, Бобби ни за что бы меня не простил, если бы я не отговорил его друга от этой идиотской идеи. Мистер Мортимер долил себе еще бренди. Да, никогда бы не подумал, что у него заведется хоть один друг. Правда? Удивился Гарри. Да, даже несмотря на то, что у него достаточно легкий характер, сходится с людьми он очень сложно. Не знаю, как тебе это удалось. Магия. Бобби нравятся сверхъестественные и супергеройские темы. Плюс мы живем с ним рядом. Жили. А, ну да, магия. Мистер Мортимер медленно кивнул. В общем, я рад, что у него появился друг. Конечно, я бы предпочел, чтоб его друг не был кем-то настолько опасным. Как полицейский, я всегда боялся, что он свяжется не с той компанией. Ну, там убийцы, воры, нарки и остальные. Реальность превзошла ожидания, нервно засмеялся Гарри. Я оказался хуже, гораздо, гораздо хуже. Мистер Мортимер захохотал и похлопал того по плечу. Кухня после этого внезапного смеха погрузилась в тишину. За окнами расцветало. «А знаете, вы ведь можете мне помочь», — сказал Гарри. «Вываливай, что там у тебя на уме?» «Кхм», — откашлялся Гарри. «У вас ведь богатый опыт работы, можете рассказать о типовых ошибках, кхм, воришек и мошенников?» Мистер Мортимер хитро подмигнул. «Да, ох, ё, как много времени у тебя есть!» «Думаю, несколько часов», — Гарри посмотрел в окно. Солнце уже взошло, так что у него была еще пара часов в запасе, прежде чем приступить к проблеме с гоблином. Но этот разговор можно и потом продолжить, Если что, тогда устраивайся поудобнее». Мистер Мортимер подлил себе еще немного бренди. Глава 34. Цена обмена. Бродя по площади румынского городка, Гарри нашел небольшой магазинчик, в котором продавали газеты и книги. Зайдя внутрь, он огляделся в поисках ежедневного пророка или любой другой англоязычной периодики. Его метла в это время покорно следовала за ним, не отлетая ни на шаг. «КХМ, извините, а есть у вас какие-то лондонские газеты?» Откашлившись, Гарри задал вопрос пустому магазину. Откуда-то из подсобки вынырнул тощий мужчина с длинными усами по пояс. Покуривая трубку громадных размеров, он флегматично уставился на Гарри. «Мне любая сойдет, вечерний пророк, или, может, ежедневный, ну тентили». Мужчина хорошенько затянулся и выпустил дым в сторону Гарри. «Звитки отца и иноземец тут висрався, сирка». Из глубин магазина показалась старая собака в проплешинах. Грустно посмотрев на Гарри, она без энтузиазма гавкнула и подошла к мужчине. «Черт, Великобритания, Лондон, газета». Гарри стал размашисто жестикулировать и громко говорить. Он уже совсем забыл, что больше не в Великобритании, тут мало кто знает английский язык. Мужчина посмотрел на Гарри словно на идиота и махнул рукой туда, откуда вышла собака. Затянувшись трубкой, он сел за стойкой продавца и стал пускать дымовые кольца, всем своим видом показывая, что его очень утомил покупатель-иностранец. «Да, спасибо», – неуклюже поблагодарил Гарри и проследовал вглубь магазина. На стеллажах было полным-полно самых разнообразных газет, комиксов и книг из разных уголков планеты. Глаза Гарри даже выхватили текст, написанный иероглифами. В самом дальнем и темном углу магазина ему стали попадаться знакомые английские слова на газетах. «Безумный, больной мир», – прочитал Гарри вслух название газеты, которая отличалась от других красивыми цветными колдографиями. На одной из них красовался бородатый мужчина с овцой в руках и изможденная женщина в чепчике, которая вымученно улыбалась. Не удержавшись, Гарри прочел заголовок первой статьи «Как достичь идеального ада». Амиши раскрыли свои секреты удовольствия в постели. Хихикнув, Гарри перевел взгляд на вторую статью с заголовком «Привидения гомосексуалисты атакуют». Обычный плотник из Бостона был изнасилован в собственном доме. На колдографии рядом было изображено окно в кирпичном доме, за которым стоял мужчина и отчаянно бил кулаками по стеклу. «Бедный плотник», – пробормотал Гарри, бегло просматривая заголовки других газет из США. Наконец на соседней полке ему попались издания из Великобритании. «ХМ, придира». Газета приятно выделялась из океана прочих своей лигатурой и грамотно подобранными цветами. Главная страница предлагала читателям разобраться, как обнаружить, когда на тебя нападают мозгошмыги. Заинтересовавшись материалом, Гарри взял в руки газету. Мозгошмыги. Мне о них говорили в библиотеке Мерлина. Гарри стал пролистывать издание. Эксклюзив. Как развить свои навыки бесполочковой магии. Оборотное зелье. Этично ли использовать его каждый день? Решив, что придира станет ему интересным чтивом, чтоб скоротать время, Гарри запихнул газету себе под мышку. И вот, на самой нижней полке лежал он, ежедневный пророк. Увидев громадную колдографию на первой странице, Гарри даже не удивился. Схватив единственный экземпляр газеты, он свернул его несколько раз и, проходя мимо стойки продавца, кинул усачу галлеон. «Еще минизе ним рабите?» – задумчиво спросил мужчина, взяв монету в руку и наблюдая, как Гарри поспешно покидает магазин. «Ундите дуцы?» Выйдя на улицу, Гарри запрыгнул на метлу и залетел на плоскую крышу ближайшего дома. Вся его одежда и он сам ненадолго мигнули, а потом стали полупрозрачными. Подойдя к краю крыши, Гарри выбрал позицию, с которой лучше всего просматривалось нужное ему место. Гоблина и его дракона на площади нигде не было видно. Заприметив возле дымовой трубы старый деревянный ящик, Гарри заставил его подлететь к себе. Сев на этот импровизированный стул, он достал ежедневный пророк. На центральной колдографии был изображен он сам возле заснеженного кирпичного дома. Собравшись с силами, Гарри принялся читать статью. «Прогрессивная общественность требует усилить иммигрантский контроль», автор, Р. Скитер. Как всем должно быть известно, вчера всю Великобританию потрясла шокирующая новость. Некий Г. Поттер и шайка его прихвостней в вечер пятницы устроила переполох на задворках Лондона в тихом городишке Литл-Уингинг. Неизвестные хулиганы, как их называет Министерство магии, открыто колдовали при маглах, нападали на людей из Ордена Феникса и нанесли ущерб загородной инфраструктуре, взорванные дороги, деревья, автоматические повозки и дома. Но, Как оказалось, наша добропорядочная общественность не знает самых важных подробностей этого вопиющего инцидента. Г. Поттер изображен на колдографии выше, главный зачинщик, прибыл в нашу страну из, как оказалось, Канады. Новый Свет никогда не был образцом хороших манер и поведения, и вчера вся Великобритания смогла в этом убедиться еще раз. Команда аббревиаторов была вынуждена работать, не покладая волшебных палочек, целые сутки, чтобы исправить тот непоправимый ущерб, который заезжий канадец устроил в нашей стране. Нам удалось поговорить с председателем общества неравнодушных граждан, бдящих за чистотой бронзовых котлов, мистером Студебекером, и вот какой комментарий он дал по этому поводу. Возмутительно. НББЗЧБК считает, что такие особи, как этот Поттер, не должны находиться в нашей стране. Ленивое министерство должно перекрыть границы и не пущать более всяких шашных гастролеров, которые взрывают котлы и портят общественную собственность, не говоря уже про несчастных маглов. Вы слышали, мне сказали, что якобы там. Наше издание, НББЗЧБК и множество других организаций с не менее более важными аббревиатурами в названиях требуют от властей принять меры. Также не помешало бы представителю министерства выступить с комментариями и опровергнуть слухи, которые последний день ходят в нашем обществе, что якобы Поттер как-то связан с тем, кого нельзя называть. К сожалению, на данный момент официальные власти не раскрывают подробностей случившегося, а на наш журналистский запрос ответили, что события пятницы – это обычные хулиганские выходки, на которые не следует обращать внимание, и даже ничего не рассказали про то, кто именно эти самые выходки творил. Отряд. Сведения о том, что это был некий Г. Поттер, наш специальный корреспондент Рита Скитер добыла вчера утром в беседе не под запись с одним из невыразимцев. Поскольку ежедневный пророк находится на острие событий, то мы позволим себе смелость самим прокомментировать эти страшилки. Как стало известно из надежных источников, Г. Поттер не является сбежавшим тем, кого нельзя называть. В нашу редакцию приходит множество писем от взволнованных читателей, которые уверены, что это не так. Спешим вас успокоить. Канадец никак не связан с тем, кого нельзя называть, во всяком случае, мы пока не обнаружили обратных сведений. Но будьте уверены, что как только мы что-то узнаем, мы сразу же сообщим вам об этом на страницах нашей газеты. Продолжение статьи Р. Скитер на СТР. 10. Трехмесячную подписку на ежедневный пророк можно оформить, отправив почтовую сову на абонентский ящик NoFi под 1051 с одним кнатом и вашим обратным адресом. Ну, могло быть и хуже. Гарри бегло пробежал глазами остальные статьи. Он ожидал, что после погони на дороге его объявят в полноценный розыск и будут трубить о нем на каждом шагу. Орден Феникса и так официально искал парня со шрамом на лбу, который присвоил волшебную палочку одного из их работников, и Гарри показалось странным, что об этом не написали в газете. Хотя если этой Скитер удалось раскопать даже мое фото, то через какое-то время она обнаружит, что тот, кого ищет орденный хулиган из Литл-Уингинг, это один и тот же человек. Гарри закрыл ежедневный пророк и поморщился. Такое впечатление, что каждый новый мой ход только усложняет мое положение, сказал он голубю, который чинно выхаживал рядом. Нет, не усложняет, усугубляет, вот правильное слово. Надев на голову диадему Кандиды, Гарри рассчитывал, что станет умнее и поймет, как жить в мире, в котором на тебя нападают такие персонажи, как Лжеянна. Что он разберется, зачем Дамблдор решил провернуть всю ту аферу с ложным предсказанием. А в результате, я вынужден сидеть на крыше, зассанной кошками, и следить за гоблином, который чем-то не понравился одной старой ведьме. Гарри вновь обратился к голубю. Но знаешь, что самое обидное? Я не чувствую себя умнее ни на гран. Открутить бы голову тем, кто извратил рассказ о принципе работы диадемы. Голубь, посмотрев на Гарри, курлыкнул и, сорвавшись с места, улетел прочь. Ну да, кидаться пометом в памятники людей гораздо интереснее, чем слушать мои стенания. Бросив газету себе под ноги, Гарри плотнее укутался в серое безразмерное пальто, которое дала ему Феодора. На улице было ощутимо холодно, небо полностью закрывали тяжелые облака. Яркими островками были только дома, украшенные мелкими фонариками и гирляндами. Гарри казалось, что совсем недавно прошел важный праздник и жители городка не хотели с ним расставаться. Гоблина все еще не было. В очередной раз Гарри тяжело вздохнул. Ситуация с гоблином его тяготила. Только сегодня утром до него дошло, на какую глупость он подписался. Яга, связав его непреложным обетом, практически уничтожила окно возможностей для бесконфликтного решения проблемы. Гарри не мог просто заявиться к гоблину и стереть тому воспоминания, которые могли бы навредить Яге. Старуха, когда заходила утром в дом к Феодоре, отказалась ему рассказывать о том, что на нее накопал Глиб-Глоб, и напомнила про условия обета. Как-то самому разузнать, что такого нашел гоблин, Гарри также не сможет. Непреложный обет связывал его по рукам и ногам. Даже если он попытается влезть тому в мозги легилименцией, то это будет нарушением одного из условий сделки, за что Гарри будет ждать смерть. В итоге он понял, что вариантов решения не так уж и много. Можно хладнокровно стереть у гоблина из памяти последний год жизни и понадеяться, что тот не сможет разобраться, почему так произошло. Но тогда Гарри вряд ли выполнит другое условие сделки. Глиб-Глоб не должен больше тревожить Ягу и ее семью. Но как этого достичь? Что сподвигло его интересоваться Ягой? Возможно, причины даже со стертой памятью никуда не исчезнут, и гоблин опять будет совать свой нос туда, куда не следует. Еще одно простое решение – стереть воспоминания у гоблина за последние лет 10-20. Легко, просто, а главное – тогда он точно не будет интересоваться Ягой, не до того будет. Хотя Гарри все еще считал Аблевейт такого глубокого действия равноценным Аваде Кедавре. Практически личность гоблина он уничтожит, тот проснется лет на 10 моложе в постаревшем теле. Без последствий для Глиб-Глоба такое точно не пройдет. Что тот решит в таком случае делать, Гарри даже думать не хотел, но он был уверен, что ничего хорошего. И, конечно, Гарри даже всерьез рассматривал использование Аваде Кедавры, где-то несколько секунд, но ему настолько было противно от такой идеи, что к горлу подкатывала тошнота. Он знал, что это не его мир, что душ тут нет, что никто не свяжет убийство какого-то гоблина с ним, что время поджимает и нужно срочно лететь в Лондон, но ему очень не хотелось прибегать к такому решению. «Мне осталось использовать Аваду и оборотное зелье, и тогда я соберу фулл-хаус», – буркнул Гарри. Слова мага из Ордена Феникса никак не выходили у него из головы. В каком-то смысле Гарри действительно можно было уже со спокойной душой назвать темным магом. Он использовал Империус на человеке, нападал на других волшебников, вламывался в чужие жилища, одалживал вещи, которые ему не принадлежат, занимался подлогом и редактированием воспоминаний, чтоб выкрутиться от допросов авроров. Полный набор юного преступника, в сотый раз за утро опять вздохнул он. Гарри пришла в голову мысль, что за последний год своей жизни он где-то свернул не туда. В памяти всплыло распределение по факультетам в начале сентября. Мда, а шляпа была в чем-то права. Ошибочные рассуждения привели меня. Он накинул взглядом крышу, на которой сидел. Сюда. Главное, чтобы они действительно не стоили мне жизни. Мысли Гарри опять вернулись к простому и быстрому решению. И чем я тогда лучше Дамблдора и Волдеморта? Препятствие на пути, снести его огнем и мечом, и плевать на последствия, плевать на моральность. «Вижу цель, к черту препятствия», – размышлял он. «Одно дело убить тролля, который нападает на тебя, и совсем другое дело, гоблина, который виноват только в том, что чем-то не угодил какой-то ведьме. Вся разница в том, с какой стороны посмотреть», – тихо сказал он, наблюдая за площадью и снующими на ней людьми. «Предположим, я на необитаемом острове, где нет еды, в океане не плавает рыба, на деревьях не растут кокосы. Зато на острове, кроме тонны песка, есть зажигалка, дрова и такой же несчастный, как и я, второй человек. Спасателей нет, есть что-то надо», — Гарри почесал голову, которая раскалывалась после выпитого утром бренди. «Что делать? Закричать, что я не каннибал, и продержаться месяцок-другой без еды? Или убить своего случайного товарища по несчастью и съесть его, когда голод в край доконает, а вось через какое-то время меня найдут и спасут? Убил бы и съел я человека в обычной жизни, каннибал и монстр. В случае необитаемого острова без еды, борец за собственную жизнь, выживший, хоть и все равно каннибал. Все зависит от контекста». Разве это не моральный релятивизм? — спросил он сам себя вслух. «Конечно, но посмотрим, что я буду думать, когда отведенная Ягой неделя подойдет к концу. Жизнь какого-то гоблина весит для меня меньше, чем жизнь и благополучие Бобби или его отца». Гарри проводил взглядом молодую семью с ребенком, которая шла по улице. «И также размышлял Волдеморт, когда убивал моих родителей и хотел избавиться от меня. Уверен, что мысли в голове Дамблдора по поводу лживого пророчества тоже недалеко уплыли. После ночного откровения во сне Гарри понял, что следует примириться с собственным отношением к смерти родителей, которое менялось в зависимости от того, что он узнавал, или, скорее, что было позволено ему узнать. Пока они были для меня обычными людьми, погибшими в автокатастрофе, мне было печально и больно. Когда я узнал, что они были волшебниками, когда я узнал про Волдеморта, я понял, что их смерть могла быть оправданной, быть малой жертвой за магию для всех. И я хотел знать правду, действительно ли мои догадки верны и не исказили ли победители истину. Гарри отвел взгляд от площади и посмотрел на небо, которое грозилось разродиться снегом. Когда же я узнал правду, я понял, что они – случайная жертва борьбы двух магов, которые плевать хотели на них. Реддл не произвел на меня впечатление волшебника, который хочет защитить магию. Он скрытная сволочь, которая действует согласно неким бредовым пророчествам и, которая жаждет бессмертия и власти. А Дамблдор, чем бы он ни руководствовался, он не лучше. Гарри очень хотелось, чтобы появился волшебник в белом наряде и сказал, что есть хорошо и что есть плохо. Но, видно, вместо этого мне придется очерчивать собственные границы моральности и нормальности. И убийство разумного существа, которое себя осознает и ничем мне не угрожает, я моральным считать не собираюсь, решил он. Ну что ж, мой собрат по несчастью на необитаемом острове, ты будешь жить. Гарри специально занял место на крыше, чтобы спокойно подумать и решить, что делать с гоблином. И хотя решение маленькой проблемы Еги будет для него тяжелым и муторным, так он хотя бы сможет спокойно спать по ночам. Глубокое стирание памяти гоблину он пока убрал со стола вариантов.